Очки фельдшерица прописала носить. Да за работой никак не выберусь в город за этими очками. Просила отца, он в прошлый раз ездил. Моего размеру, говорят, нету. «Да где же батька-то?» — спросил Николай, оглядываясь и не видя нигде привычной слегка сутуловатой высокой фигуры отца. «Захотел свежей рыбкой вас угостить», — сказала Ефросинья. «Еще с зарей на лесные озера подался. Вот-вот подойдет». «Ты еще не на пенсии, мать?» «Наша пенсия особая». Губы Ефросини опять дрогнули в улыбке. «Как закроешь глаза под сосновую доску, так тебе и пенсия». «Ну да что это у нас за разговор? Ты уж лучше покажи, кого с собой привез. Неужто женился, а? Колька, на свадьбу не позвал». «Затем и приехал, мать. Благословляешь?» — спросил он, поглядев на Таню и как бы заранее прося ее не обращать внимания на все, что она может увидеть и услышать здесь непривычного. «Это моя невеста, Таня. Познакомься, мать». «Показать привез», — добавил он, чувствуя, что все ранее сказанное как-то повисло в воздухе. «Что ж, невеста так невеста», — слегка кивнула Ефросинья, уже давно обсмотревшая Таню с ног до головы и отметившая про себя, что она хорошего росту и что для женского дела по всем статьям пригодна. Ефросинья поцеловала ее так же, как сына, в обе щеки трижды. Повела к крыльцу, надеясь со временем выпытать как-нибудь, почему это пока невеста, а не жена уже. Очевидно, было для этого у них какой-то резон, думала она, но ведь Николаю давно пора обзаводиться семьей. Четвертый десяток идет в холостую. И никогда у них в Дерюгинском роду не было такого сраму. Егор ему ровесник, вот уже двух сынов нажил. Старшой в школу бегает. Так как наступил полдень и люди шли обедать, то поодаль от дома Дерюгиных на приличном расстоянии стойко держалась, не рассеиваясь, кучка односельчан. Всем хотелось посмотреть Кольку Дерюгина, вышедшего, по слухам, в большие ученые. А женщинам еще больше не терпелось увидеть и оценить его невесту, ту городскую, в юбке куда выше колен. Но идти к самой избе или в избу первый же час приезда гостей было по неписанному правилу не положено. Вернулся Захар с корзиной карасей, вьюнов, прикрытых сверху мокрой тиной и дубовыми листьями. Николай поднялся отцу навстречу, несколько смущенно улыбаясь, они обнялись. — Все куришь, отец? — спросил Николай. — Курю, — подтвердил Захар. — Нехорошо, врачи... Но врачи они сами курят. Ефросинья, собравшая в просторной парадной горнице обед, выглянула в окно, сожалеюще покачала головой. Мучается-то баба, бедняжки, и снова принялась за привычное дело, в то же время отмечая любую мелочь не только в доме, но и далеко за пределами его. Так она выглянула в окно еще раз именно в нужный момент, словно заранее угадав намерение младшего внука Толика забраться в деревянные корыта с водой, поставленной для гусей и прочей домашней птицы, и строго прикрикнула на него. Птицы, как и в каждом хозяйстве, у Дерюгиных было множество. И Таня, прижавшись в это время спиной к изгороди, со страхом смотрела на угрожающе распустившего крылья огромного индюка, подбиравшегося к ней. На него откуда-то налетел Толик, хлестнул его хворостиной по крыльям, и индюк сразу стал меньше и бросился на утек. Поковыряв в носу, Толик посмотрел боком на Таню, раздумывая, признавать ли ее за свою, и, решив не признавать, убежал в припрыжку. Вежливо поздоровавшись, прошел мимо с корзиной высокий седоватый мужчина, он как-то открыто взглянул ей в лицо и тепло, по-хорошему улыбнулся, как давний знакомый. Скоро пришла с работы на обед жена Егора, среднего роста женщина, очевидно, очень крепкая и здоровая. Все серьезно называли ее Валентиной. Со спокойной улыбкой она сильно пожала Тане руку, затем поздоровалась с Николаем. И тот, сколько ему не объясняли, чья она дочь и где до замужества жила, так и не мог вспомнить. Валентина сразу принялась помогать матери по хозяйству. И вскоре уже был накрыт стол, уставленный таким количеством всякой еды, что Таня простодушно ужаснулась. Даже успели зажарить карасей в сметане. И они золотистыми глыбами аппетитно лежали в больших глиняных, облитых глазурью блюдах. Пришел старший сын Егора Володя, высокий загорелый мальчик лет 10, очень похожий на отца и, вероятно, всеобщий любимец.